Глава 17. В старой шляпе и с трубкой в зубах Энди старательно ухаживал за розами у себя в Сэр-Байтоне, по-видимому, нисколько не заботясь о том, что вся Англия ждет подробностей об убийстве Глории Костелло. Однако время от времени он выпрямлялся, хмурил брови и, забывая об обязанностях садовника, полностью погружался в увлекательную работу детектива. Прошло 5 дней, но с тех пор, как нашли брошенную машину Эдриен, следствие почти не двинулось с места. Энди Коллинсон знал, что Кеннеди никакими силами не отвратить от первоначального впечатления. Инспектор с неуемной энергией искал следы Эдриен Ван Дорн. Но... «Энди, к телефону!» Лола, сестра Коллинсона, жившая вместе с ним, бежала к Розарию через газон. Репортер оглянулся. «Кто там, дорогая? Звонят из редакции. Скажи им, что я вышел». Пока Скотланд-Ярд упрямо шел по одному следу, Коллинсон разрабатывал другой. Не мудрено, что ему захотелось сосредоточиться, спокойно ухаживая за розами. Энди присел на поваленное дерево и набил трубку. Да, в конце концов, пожалуй, придется раскручивать обе ниточки. Если Кеннеди лицом к лицу встретится с живой и здоровой Эдриен, он, разумеется, узнает немало интересного. Вот только жива ли она? Сколько полиция не прочесывала округу, нигде не нашлось ни единого следа девушки. Впрочем, даже если бы Скотланд-Ярд наткнулся на труп мисс Ван Дорн, это не дало бы ничего нового в отношении убийства Глории. А куда ведут предположения самого Энди насчет пикового туза и бриллиантовой Анны? Вчера ночью, засыпая, он твердо верил, что между всеми элементами дела существует прочная связь. Но утром стал в этом сомневаться. Если допустить, что рисунок в коте и скрипке — лишь странное совпадение, а Энди отказывался в это верить, мнимая графиня остается в тени. От дома опять послышался голос Лолы. «Энди! Снова звонят из редакции. С тобой хочет поговорить главный редактор. Передай ему, чтобы отвязался». Лола спокойно вернулась к телефону, и репортер услышал, как она отвечает. «Мне очень жаль, сэр, но брат еще не вернулся». А Коллинсон уже в сотый раз ломал голову над вопросом, решение которого чертовски продвинуло бы дело. Что хотела сказать Глория, прошептав 3 слова. Кеннеди считал Грин фамилией, но это пока ни к чему не привело. Что до «К», то у этого слова масса значений. Возможно, умирающая имела в виду машину. А если да, то какую? В Лондоне их пруд-пруди. Допустим, речь шла о зеленом автомобиле, если учитывать следующее слово. Но и от этого мало проку. И как быть с «о», «у»? Означало ли оно какие-то пожелания насчет похорон? Перед смертью люди часто думают о таких вещах. Но нет, подобная мысль никак не могла прийти в голову той, что умирала от удара ножом. Последние силы она потратила бы только на то, чтобы назвать убийцу. Стало быть, слово «о», «у» — один из ключей к разгадке трагедии. Может быть, танцовщица прошептала «Берри»? Скотланд-Ярд думал над этим, но в конце концов отбросил эту версию. А вдруг Глория просто бредила, и ни одно из этих слов вообще не имеет смысла. Коллинсон встал и направился к большой террасе, на которую выходил его кабинет. Сняв с полки увесистый справочник, он принялся искать все, что начиналось с «О». Список выглядел впечатляюще, но ничего для себя интересного Энди не нашел. В географическом справочнике тоже не оказалось ничего наводящего на мысль, кроме Грин-Тайта, Грин-Майтона и Гринвича. На мгновение у журналиста опустились руки. Но он все же решил хотя бы из чистого упрямства поискать на «К». «Так...» Энди вздрогнул. Рядом мелким шрифтом следовали пояснения. «Графство Кент, 5 миль от Эшфорда. Население 234 человека». Ближайшая железнодорожная станция — Эшфорд. Еще одно совпадение. Энди с трудом представил Глорию Костелло в такой деревушке. Она ведь привыкла царить в столицах. И все же что-то подсказывало репортеру, что вот-вот он обожжется, как говорят детишки, играя в холодно-горячо. Завтракать Энди явился в гораздо лучшем настроении и, покончив с едой, предупредил Лолу. «Пойду немножко погуляю по окрестностям». «А если тебе опять позвонят из газеты?» «Скажи, что ждешь меня с минуты на минуту».